Глава 20. Первый час пары благополучно был прогулен. Роман воспользовался тем, что преподаватель ненадолго покинул аудиторию и беспрепятственно вошел в нее. Сверкая привычной дежурной улыбкой, он поприветствовал тех, кто среагировал на его появление, а затем довольно прошелся между рядами к последнему столу. Сестра не поддалась на его очарование, всем своим видом излучая возмущение. «Где тебя носило? Опять половину пару пропустил?» – проворчала двойняшка. «Уже соскучилась?» Роман опустил на стол усыпанную блестками тетрадь и пару ручек, этим жестом давая понять, что кое-кому пора возвращаться на свое штрафное место. «Не обольщайся!» Нехотя поднялась со стула Тоня, но перед уходом все же быстро приложила ладонь ко лбу брата. «Че горячий такой?» «Я таким родился», – хмыкнул Роман, подмигивая сидящей рядом Камилле. «Я с тобой с ума сойду», – пробормотала Тоня, скептически глядя на него. «Ладно, пойду, пока не огребла от препода». «С тобой все в порядке?» – осторожно спросила Камилла, стоило Роману проводить сестру улыбкой и сесть рядом. «Конечно», – легко соврал он. «Извини, что задержался». «Ничего страшного», – мотнула головой девушка. «Только не ври». Она рискнула немного податься к нему и так же, как ранее Тоня, приложить прохладную ладонь ко лбу Романа. Магическим образом он ощутил некоторое облегчение от этого простого прикосновения. Искренняя забота, она такая, исцеляет. «Значит, мне не показалось тогда», – нахмурилась Камилла, убирая к неудовольствию друга руку. «Ты простыл? Все потому, что замерз вчера». «Я отлично себя чувствую», – не согласился Морозов. «У тебя просто руки замерзли». «Мне не холодно». «Я же дракон?» – отшутился Роман. «У меня кровь особенная, горячая». «Ты снежный дракон». Тут же, понимая всю глупость своего нелепого утверждения, умолкла Камилла. И дальше спорить не удалось, поскольку в аудиторию вернулся преподаватель. Он кинул короткий взгляд на последние столы, прекрасно замечая опоздавшего студента, но не высказался по этому поводу, просто продолжая лекцию. Камилла также посмотрела на своего соседа, затем открывая конспект и готовясь записывать. Как же хотелось узнать, о чем Роман разговаривал с той темноволосой девушкой. Но она ни за что на свете не спросит. Нет, лучше умрет от любопытства. Прекрасно понимая, что ее мучило, Роман собирался все объяснить, а также поговорить о предстоящих событиях двух следующих дней. Но не сейчас, не на паре. Они поговорят на большом перерыве, когда никто не будет мешать. Лучше всего это сделать в машине, когда отвезет к торговому центру, но уж больно долго ждать. «Я сегодня сама съезжу в центр», будто читая его мысли, тихо предупредила Камилла. «Думаешь, от меня так легко можно отделаться?» — возмутился Морозов, отодвигая сверкающую тетрадь. Опять все ладони и края рукавов свитера были в розовых блестках, превращая его в фею переростка. «Тебе нужно после занятий идти домой и заняться своей температурой. А лучше прямо сейчас. Ты совсем разболеешься», — не сдержала беспокойство Камилла. «Я совершенно здоров. Почему ты мне не веришь?» Он сипло кашлянул, тут же прикрываясь кулаком, когда на первой парте обернулась сестра, сверкая убийственным взглядом. Все в ее виде говорило о том, что дома его до смерти закормят лимонами. Роман повернул голову, наталкиваясь на скептический взгляд Камиллы. «Просто горло пересохло. Болтаю много». «Совершенно верно!» — раздался сердитый голос преподавателя, заставляя обоих студентов замереть. «Много говорите, молодой человек. Так что настоятельно советую поберечь горло на моих лекциях». «Извините», — коротко кивнул Роман, не имея сил дождаться, когда нудная пара закончится. А стоило послышаться спасительному звонку, как поморщился, поскольку ему он показался колокольным звоном, вынуждая корчиться, как нечисть. Камилла собрала свои вещи в рюкзак, теперь глядя на единственную тетрадь Романа. «Давай я закину ее к себе. Неудобно будет в руках таскать», — предложила она. «Чтобы я девушке в сумку тяжести подкидывал», — запротестовал Морозов и тяжело поднялся со стула. «Донесу сам». «Ну да». Камилла набралась смелости отобрать конспект, пряча его в рюкзак. Затем спросила, идя рядом с Романом по опустевшей аудитории к двери. «Ты ведь не знаешь, где у нас кабинет медсестры, верно?» «Угу», — понял ход ее мыслей молодой человек. «Совершенно не ориентируюсь здесь». «Тогда я покажу тебе», — наконец улыбнулась Камила. «Отлично». Он завладел ее рукой, крепко удерживая ладонь. «Это чтобы не потеряться». «Верно, чтобы не потеряться». Мысленно согласилась девушка, выходя в шумный коридор в сопровождении Романа. Снова это теплое и удивительное чувство. Казалось, что ему достаточно просто касаться ее руки, чтобы сказать больше, чем мог бы словами. Слова можно исказить, можно не распознать тон или ошибиться в услышанном. Но в этом жесте для нее было все, чтобы сейчас обрести необходимый покой и уверенность. Камила снова велела себе идти ровно, спокойно и не обращать внимания на иногда слышавшийся за спиной шепот. Пусть обсуждают, раз больше нечем заняться. Хотя желание стать невидимкой все еще не растворилось, беспокоя ее. Но скоро каникулы. Скоро все присытятся своими личными впечатлениями и будут сплетничать друг о друге, хвастаясь тем, как встретили Новый год и провели все выходные. «Мы пришли». Камила остановилась рядом с Романом, когда они достигли кабинета медсестры. «Вот как?» Он поглядел на ничем не примечательную дверь с небольшой табличкой. «Ладно, попрошу какую-нибудь чудо-таблетку. Зайдешь со мной?» «Нет», — мотнула головой Камила. «Она не любит, когда кто-то посторонний мешает в кабинете. Поэтому здесь тебя подожду». «Ну, раз уж такие строгие правила, то я не задержусь», — уверил Роман. Он аккуратно постучал в дверь и, получая разрешение войти, оставил подругу в коридоре. Камила прошлась к одному из окон, опустила на подоконник рюкзак и принялась смотреть на улицу. День сегодня обещал быть солнечным. Снег перестал идти, и все сверкало белизной. Как здорово прогуляться по городу. И как жаль, что Роман простыл. Но ведь не важно, что сегодня она останется одна. Даже если после занятий, или даже сейчас, он уйдет домой и хорошенько отдохнет, чтобы поскорее поправиться, она все равно не будет одна. Все только начинается, верно? Она опустила ладони на прохладный подоконник, затем, подавшись немного вперед и прислоняясь лбом к стеклу. Камила прикрыла глаза, тихо вздыхая. «Все только начинается. Только-только. Нечто обязательно удивительное и волшебное. И пусть она так неловко и наивна, что наверняка терпения Романа не хватит, но обязательно постарается. Она доверится ему». Камила уже собралась обернуться, чтобы посмотреть на дверь медкабинета, когда услышала шаги в коридоре. Раздавшийся следом голос вынудил обратить внимание и на трех приближавшихся студенток. «Привет!» – поспешила одна из девушек к ней, от нетерпения не имея возможности стоять спокойно. «Ты ведь дружишь с сестрой Романа Морозова, да?» «Тогда должна все-все знать!» – подошли ее подружки. «Привет!» – недоверчиво поглядела на них Камила. «Что должна знать? О чем вы?» «Последние новости о Романе!» – притоптывая на месте от нетерпения, пояснила первая из фанаток. «Какие новости?» – нахмурилась Камила, не сводя с них взгляда и поднимая с подоконника рюкзак. Она набросила лямки на одно плечо. «Я не знаю ничего». «Ну, пожалуйста!» Потянула та, что с двумя длинными хвостиками, немного выпячивая нижнюю губу и давя на жалость. «Они ведь встречаются, да?» Загорелись от восторга глаза ее подруги. «Такая красивая пара! Прям так и вижу их вместе!» «Что?» — неловко замерла Камила, совсем запутавшись от слов, говоривших наперебой девиц. «Вот! Неужели не знаешь?» Хвостатая студентка подняла перед ее лицом телефон с включенным экраном. «Сама смотри. Представляешь?» «Час назад на фан-сайте Романа появилась информация о том, что он и Валерия Самойлова встречаются!» Торопливо заговорили рядом с Камилой. Она не ответила в этот раз, во все глаза глядя на экран телефона, на страницу того самого сайта, о котором говорила фанатка Романа. Строчки плавали перед глазами, но она сдержалась, не собираясь показывать, насколько расстроена перед посторонними. Официальное заявление? Насколько официальным оно было? И эти фотографии? «Эти фотографии были сделаны сегодня утром у нашего универа», подтвердила мысли Камилы девушка. «Вот, посмотри, это Роман садится в машину Леры, а вот они вместе, как мило. Она приехала перед занятиями, чтобы тайком увидеться с ним. Ах, я просто не могу. Лера живет в Москве, ты знала?» «Как-то не интересовалась», — глухо проговорила Камила. «Эх», — посокрушалась студентка, — «как можно быть такой нелюбопытной, если бы у меня была возможность так просто общаться с ними?» «Я уверена», — заявила хвостатая, — «что Роман специально так внезапно перевелся сюда, в наш универ. Уверена, что это чтобы быть поближе к Лере и видеться с нею чаще». «Как романтично!» Вздохнули рядом с Камилой, вынуждая ее мысленно считать до 10. «Нет, она сдержится. Она сможет». Но прозвучало следующее заявление, еще больше расстраивая и вынуждая повернуть голову, глядя на говорившую студентку. «Здесь сказано, что у них планируется романтическая новогодняя фотосессия. Наверняка там они и заявят официально о своих отношениях. Так что...» «Тогда вам остается только дождаться этого заявления», — тихо повторила Камила, поникнув и проходя по коридору мимо девушки, державшей телефон. «Можешь хоть фотками поделиться? Как же я завидую! Ну, пожалуйста!» — полетела ей вдогонку. «С ума сойти!» Камила тихо чертыхнулась, когда будто нарочно споткнулась на ровном месте, падая на колено. Ушибла в этот раз сильно и кинула в жар от ожидания привычного смеха за спиной. Но никто не потешался. Ну надо же. Статус подруги сестры обожаемого принца давал такие бонусы. «Ты там в порядке?» — осторожно спросил кто-то из оставшихся девушек. «Полным». Морщась от боли, попыталась встать Камила. «Что здесь происходит?» — раздался знакомый голос в коридоре, едва открылась дверь медкабинета. Счастливый писк заглушил следующие слова Романа, который, оставляя шлейф соблазнительных блесток, решительно прошагал мимо поклонниц в сторону своей пострадавшей ромашки. «Я оставил тебя только на пару минут». Несмотря на участие, тревогу в аквамариновых глазах проворчал Морозов. «Как могла быть такой невнимательной?» «Вы только посмотрите!» — зашептали за его спиной. «Что он делает? Боже, я хочу быть на ее месте!» Несчастно вздохнула хвостатая. Роман молча склонился к Камиле и, не давая опомниться, подхватил на руки. «Что? Что ты делаешь?» — еле слышно от смущения прошептала она. «Оказываю первую помощь». Его губы тронула улыбка, и Роман развернулся со своей онемевшей ноши в сторону кабинета медсестры. «Я в порядке», — попыталась запротестовать Камилла, когда ее пронесли мимо притихших фанаток, стоявших с приоткрытыми ртами. «Я должен лично в этом убедиться», — заставляя ее сердце глухо стучать в груди, заявил Морозов. Издевался. Знал о своей неотразимости и бессовестно пользовался этим. «Я сейчас помру от зависти», — застонал кто-то из студента, когда Роман плечом толкнул дверь медкабинета, внося туда Камилу. «Кому нужно продать душу, чтобы меня так понесли?» «Похудеть нужно для начала», — похлопала себя по животу ее подруга.